На улице они разделились. Игорь поехал к Элеоноре Ковровой и к ее отцу, а Андрей вернулся на работу. Время неумолимо приближалось к 4. Он не стал слушать никаких историй о кончине Юрия Петровича Василькова, отложив это на вечер, и услал Диму с Ольгой в архивы искать родителей Клавдии Ковалевой и Сергея Мерцалова. Он был совершенно уверен, что это не быстрое дело, за полдня сделано быть никак не может. Но от недостатка времени у него шевелились волосы на затылке и холодела спина, как будто кто-то беспрестанно шептал ему: «Ты опоздаешь, опоздаешь, ты уже почти опоздал». Он налил себе кипятка. Ни кофе, ни даже чая на этот раз ни у кого не было. И сел подумать. Дело не в Юрии Петровиче Василькове, кем бы он ни был. Дело, скорее, вовсе и не в Мерцалове, Пете, которому слежка за братом была совершенно не нужна. Он мог убить его и без всякой слежки. И не в Элеоноре. Элеоноре убивать Сергея и вовсе не было никакого смысла. Зачем убивать пресловутую курицу, несущую золотые яйца? У Клавдии 2 раза вырывали сумку. Первый раз ее тут же вернули, потому что в ней не оказалось паспорта. Нужен был именно паспорт. Зачем? Чтобы с точностью установить, что это именно она, Клавдия Ковалева, прописанная там-то и там-то. Человек, который следил за ней, хотел в последний раз с точностью удостовериться, что это именно она. Очевидно, он не знал ее в лицо и никогда до этого не видел, и не мог допустить, чтобы произошла досадная ошибка. Чтобы он убил кого-то другого. Он хотел быть точно уверен, что убивает именно Клавдию Ковалеву. Зачем? Зачем он убил Сергея Мерцалова и собирался убить Клавдию Ковалеву? Детдомовские дети. Сергея усыновили в 7 лет, а Клавдия так никому не приглянулась. Они выросли в разных детдомах и, скорее всего, никогда не видели друг друга. Что они могли знать? Кому они могли мешать? Что-то, случившееся в детстве и до сих пор, спустя почти 30 лет, имеющее значение? Что же? Что? Андрей подтянул к себе один из альбомов, который привезли от Ирины Мерцаловой. Это свадьба. Глупые и счастливые лица молодых, испуганные родителей. Родители только Ирины, родителей Сергея не видно. Интересно, они и на свадьбе не были? Какие-то студенческие сборища. Лыжи, костры, гитары и портвейн 3 семерки. Это все нам знакомо, это все мы тоже проходили. Соревнования. Картошка. Какая-то очень серьезная аудитория слушает Сергея Мерцалова, стоящего за кафедрой. Диплом? Кандидатская? Андрей открыл 2-й альбом. Опять серьезный мальчишка с удочками и холодное озеро на заднем плане. Школа. 1 сентября. Теперь он не просто серьезный. Теперь он хмурится, совсем как взрослый. А ему 8 лет, наверное. Незаурядным человеком был Сергей Мерцалов. Он не возненавидел брата, который взял да и лишил его всякой надежды на родительскую любовь. Просто так, по праву рождения. Он всю жизнь потом носился с этим братом. Ухаживал, устраивал, содержал. Открытка с лютиками. Поздравление маме на 8 марта. Еще одна старая открытка с неестественно красивой женщиной. Подцепив ее за уголок, Андрей вытащил эту открытку. Интересно, какого она года выпуска? По виду гораздо старше Сергея Мерцалова. Все верно. Открытка была начала 50-х годов, и у женщины, изображенной на ней, даже оказалось имя. Ее звали Наталья Рогожская. Интересно, кем она была, тогдашняя знаменитость? Актриса, певица? И как она попала в альбом? Продолжая рассеянно изучать фотографию, Андрей набрал номер. «Ирина Николаевна», — заговорил он, терпеливо дослушав автоответчик, — «это снова Ларионов». «Да?» — спросила она. «Я слушаю вас, Андрей». «Спасибо вам за альбомы», — поблагодарил он неловко. «Они уже у меня». «Вы не знаете, откуда у вас в альбоме такая Типографская фотография Натальи Рогожской. И кто она такая? Я о такой актрисе не слышал даже». «Она не была актриса», — сказала Ирина. «Она была певица. Пела в оперете и, говорят, была знаменита. Мои родители, например, ее очень хорошо помнят. А в альбоме она оказалась...» «Это Сережина фотография, Андрей. Она у него была в детдоме. Единственное, что осталось у него от настоящей семьи. Так он мне, по крайней мере, рассказывал. Он долгое время был уверен, что она его настоящая мать. Но она, конечно, никакого отношения к нему не имела». «Откуда это известно?» – перебил Андрей. «Лидия Петровна и Леонид Андреевич, прежде чем усыновить Сережку, целое расследование провели. И Наталья Рогожская оказалась совсем ни при чем». «А кто при чем?» – спросил Андрей. «Мы так и не узнали, Андрей. Его мать умерла, а про отца вообще никаких данных. Наверное, эта фотография была у них дома, и он, маленький, почему-то схватил ее, когда его увозили в детдом. Он любил ее и берег, как ребенок бережет медведя, с которым спал в детстве». «Понятно», — сказал Андрей. «Понятно, спасибо». Клавдия Ковалева тоже выяснила, что ее мать умерла, а про отца сведений никаких нет. Андрей бросил фотографию на стол и поднялся, чтобы включить чайник. Что-то опять захотелось кипятку. Дождь, не переставая, шелестел за окнами, и было пасмурно, сумрачно, маятно. Серые тени скользили по комнате и пропадали в углах. Опершись руками о подоконник, Андрей смотрел вниз, во двор, и ждал, когда закипит чайник. Чайник уютно по-домашнему шумел, и в прокуренной выстуженной комнате становилось теплее. «Скорей бы выходные, что ли?» Андрей налил кипятка в кружку и посмотрел с тоской. Пить кипяток было противно, но больше пить было нечего. Осторожно держа кружку, он повернулся, чтобы идти к столу. И замер. Фотография на столе в сером предвечернем свете видоизменилась. Воображение как будто поплыло, смялось. И Андрей увидел то, чего никак не мог увидеть раньше. Он обжегся, замычал, ткнул кружку на подоконник и посмотрел еще раз. Он был уверен, что не ошибается. «Черт возьми», — сказал он сам себе и поднял фотографию к глазам. «Вот черт возьми», —